На домах срывали и крыли заново крыши, мыльным порошком мыли бревна хат. «Вот почему у нас мыльный дефицит», — подумал еще тогда Середа. В полуброшенных людьми городах и городских поселках, а все они были у рек, строили гранитные и мраморные набережные. Для разбежавшейся молодежи опомнились, возводили многоэтажные общежития. Для детей, которым не суждено родиться, воздвигали дворцы пионеров и школьников, плавательные бассейны, пантеоны и саркофаги, деятельные покойники или кандидаты в покойники. И среди них Август Середа, потому что, хотя он и не в зоне, ему сегодня платят гробовые. Зона покойники поставляет кандидатам корма для скота. Он берет из зоны силос и сена, ну и еще кое-что. Минувшей зимой вместе с Лавриком Берия пригнал к себе в хозяйство почти новенький ЗИЛ. Воистину сумасшедший. Пусть его осудят, пусть даже посадят. Но кому судить и за что? Если радиоактивными кормами официально дозволено кормить скотину, то почему нельзя ездить на радиоактивной машине? Чем радиоактивней, тем активней. Радий уйдет, активность останется. Не надо его корить. Все он понимает сам. Но в сумасшедшем мире может выжить только сумасшедший. Беспредельно сумасшедшие этого мира. На сегодня день выпал как никогда. С ума можно сойти еще утром, только проснувшись. Но он в эту ночь и не ложился. Дураки спят мало. У дураков вечная бессонница. И Август Середа с утра почти с ночи колесил по полям. Шел четвертый год от Чернобыля. Заканчивалась четвертая послечернобыльская посевная. Сушь стояла, как в первый чернобыльский год. Тогда она припала налита. И в обезвоженном до покойницкой синюшности небе день и ночь кружили самолеты, порхали брехатые бабочки-вертолеты, шла охота за тучами и дождем. Стоило небу прихмуриться, как его тут же расстреливали. Дожди были коротки, солнечные, гнойно-желтые. Остывали, едва достигая земли. Земля нарывно трескалась, обожженная плотью слоилась от язв и струпьев. Желтый и черный прах земли припадал, обнимал ноги всего живого, обливал их желчью и чернью непролившихся слез. И все это в невероятной небесной и земной выморочной тиши при тайности всего сущего. В тиши, как в раю, в потерянном раю, где-то потерялась, сдохла, наверное, даже книговка, столетия обитавшая в этих полях и в жаркие дни молящая пить, пить, пить, и сейчас такая же, не знающая милосердия, шла весна. Дурила природа, дурило солнце, дурили ветры. Суховейные, черные, хранящие все живое 24 часа в сутки без перерыва. Весь чернозем, все торфяники были подняты в небо, а пашни укрывались саваном тяжелых белых песков. А тут, к тому же, издавна, может, еще со времен язычества, было заведено выжигать прошлогодние травы, пускать палы. Лучше пронзительнее будет расти гриб, прогреется и удобрится грибница. Может, так оно и есть. Но ветер погнал эти палы вглубь лесов, по купьям болот, пепеляя и выжигая все на своем пути, до самого пупка земли, опаливая берега речки, озер и канав, смоля лещинники, комли дубов, грабов, ясеней. Отравный черный чернобыльский дым поплыл над землей, метя цезием и стронцием лица людей и их одежду, их дома, сараи, скотину, и был он едок и всепроникающий. Глаза людей слезились, слезилось опаленное око реки, выло суховейно стонало перенасыщенные тяжелыми металлами земля, правила тризну. И было ей...